Не знаю, сколько прошло времени, но когда я пришел в себя, я был один. Избившие меня неизвестные отступили и вернулись на исходные позиции. Только теперь они молчали. Некоторое время я слепо ощупывал стену в темноте в поисках выхода, но вскоре убедился, что трещина, впустившая меня во внутреннюю пещеру, затянулась миражом, замуровалась. Мне ничего не оставалось, кроме как выйти к силуэтам. Их тени располагались вокруг источника света неправильным полукругом с пропущенной точкой, выпавшим зубом пространства. Похоже, что пустота эта подразумевалась для меня. Держась за истекающие болью гнедые ребра, я вышаркал в свет. Было тихо, за исключением высокочастотного писка куба. Сидящие не сменили поз, но по выступающей серости их ликов ощущалось, что они чего-то ждали. Колени подрагивали тиком. Я нерешительно преклонился к земле и присел на пол. Сердце мое качалось рамой. Через несколько мгновений я посмотрел вправо и столкнулся взглядом с девочкой, лицо которой было усыпано глазами. Симметричными веснушками глаза покрывали ее скулы, брови, щеки, лоб. Раскосые, светлые, они яростно глядели на меня из-под козырька кепки. Я отстранился, сконфузился, перемялся, вздрогнул, зашебуршился рукавами. «Иду!» — выстрелила девочка звонким, раздраженным голосом. «Иду!» Силуэты не шелохнулись. «И? Да! И!» — закричала она и дернула подбородком. Силуэт по левую сторону от меня отозвался зычным басом. Лицо его было сокрыто в тени. Вероятно, тоже под козырьком. «Ия! Яинь! Ноя!» Прогудел он тоном, не терпящим возражений. Многоглазая фыркнула, но замолчала. Силуэт повернулся ко мне, на мгновение сверкнув бородой. «Ии!» Приказал он. Я сжал кулаки и задержал дыхание. На горизонте мозга забрезжила корявая головная боль. Что он хочет от меня? «И-до-до!» Подтолкнул он, и я понял. Он просил меня сказать что-нибудь. Это значит «говори». Я сухо кашлянул и выдавил. «До-нга!» Поддержал бородач и вытянул руку перед собой, жестикулируя ладонью вверх. «До!» — повторил я громче. «Не!» — пробасил он и сделал удлиняющий жест. «До!» — протянул я. Бородач удлинил свой жест еще больше. Я набрал воздуха и выдул изо всех сил. «До!» Пальцы бородача метнулись и зацепились за мой голос, как за резинку. Схватив «О», он оттянул звук. И тот соскочил на ступеньку вниз, так что преломились тончайшие полутона. В моем «О» отразились другие гласные «А», «У», «И» и «Э». Забрезжили потенциалы согласных, которые я осознал как порожки. Ограничители на плоскости звука. «У-И-Нан», выдал я фразу. Она значила «Ого, я говорю». Бородач коротко смеханул с облегчением. «Н-няш». «Это няш», — сказал он. «Инь-нинь-н-н-в». Язык общения. «Анананина. Долгожданный». Выпалила девочка и сделала движение рукой, отчего темнота с ее лица отодвинулась назад, обнажив сверкающие многоглазие. Следом за ней силуэты один за другим посворачивали козырьки на затылке, сбрасывая тени с лиц, и я метнул в каждого из них краткий взгляд. Не считая бородача и многоглазой девочки, в полукруг входило еще трое. У одного были длинные волосы, другой был широк в плечах, Третий не проявлял особых примет. Все они были одеты в темно-синюю униформу рабочих. «Вы били меня», — сказал я Наняше и стиснул зубы. Один из них гнильно тукнул болью, и я коснулся языком. «Так надо», — сказал бородач. «Нас всех били». Я отметил, что воспринимал значение фраз, произнесенных Наняше, напрямую, в то время как звуки речи проваливались сквозь дыры сита моего внимания. Это напомнило мне о странной коммуникации с рабочим, который отбивал дверную ручку. Звездолеты мысли, аквариум с тенями, щупальца внимания. Я потянулся умом и будто бы стал уменьшаться. Замурлыкал на побережье программный код. Осознание начало закругляться, стягиваться синей сеткой, падать внутрь головы. Многоглазая сорвалась с места, подбежала и вцепилась мне в плечо. Ее длинные ногти вонзились в мои ручейки и перешейки. Заискрилось. Я фонарно пропадал по привычной лестнице, ощущая себя балуном, тугим синим мечом, протоном. Девочка приблизилась ко мне в упор и крикнула в лицо. Я ощутил короткий взмыск ее слюны по лицу. Она нажала сильнее. «Нет, не надо», — отрывисто рубанул бородач. «С-и-на!» «Так говорить», — сказал я. «Нган!» «Можно». «Ни!» — повторил бородач. «Это язык машины. Няш. Только няш». Похоже, что такого рода общение здесь не приветствовалось. Многоглазая все еще впивалась мне в плечо. Вымонстрившись из болезненной паутины, я ответно схватил ее за руку, за запястье, нащупав узор порезов. Резко пересохло в горле, мелькнула совершенно дурацкая похоть. Захотелось привстать, толкнуть, завалить, прижать, и острая хватка разжалась. В мгновение я держал ее за руку. Она смотрела серьезно, из-под лобья, всеми парами глаз. Сколько их? По три пары на каждой стороне, плюс еще раз, два, три, четыре внизу. Она вопросительно подняла бровь, и я отпустил ее руку, отметив напоследок, что раскорябал ей порезы, и они теперь теплились мокрым. «Ада», — сказал волосатый. «Ее зовут Ада. Вижу, вы нашли общий язык». «А машинный язык не надо, обнаружат». Он так ловко гнул гласные, что значения возникали в моем восприятии немедленно. Слов слышно не было вовсе. «Сын», — представился я и покосился на широкоплечего. Тот смотрел на меня, не мигая. «Рут», — пояснил волосатый. «Не самая душа компании. Рядом с ним Мор. Этот еще тише. Наш старейшина Тимш прямо перед тобой. И я, Глич. Вот и вся дружная семья». «Кто вы такие?» — выдул я Наняше. Глич шевельнул уголком рта и посмотрел на Тимша бородача. «Ты только проснулся, так?» — спросил Тимш. Я кивнул. «Машинный язык нельзя!» — выстрелила Ада. «Запомни!» У нее был резкий каблучный голос. «Машинный? Вы про бестелесное?» «Да, про бестелесное состояние. Я вижу, тебе уже довелось пообщаться со спящими. Ты еще не понимаешь, но...» «Тебе очень повезло, что ты добрался до нас именно сейчас», — вернул Глич и повел плечами. Копна волос, обрамляющая его вытянутое лицо, шурхнула движением. Тимш коротко посмотрел на него, как мне показалось, строго, но Глич не отреагировал. «Ты еще не понимаешь, но машинная речь утягивает в себя. Ты возвращаешься в процесс, в работу, туда, где был до этого, до того, как проснулся», — продолжил Тимш. «Я еще не понимаю это точно», — сказал я. Подмывало дотронуться языком до ноющего зуба. Глич почесал бок. «Машина состоит из рабочих. Мы ее части», — сказал он, подтягивая рубашку на груди, — «как шестеренки. Мы выполняем действия, некие работы, сказал Тимш. «Вместе отдельные дела складываются в одно. Это вроде конвейера». «И в чем конечный продукт этого конвейера?» «Конечной цели мы не знаем», — сказал Тимш. «Мы проснулись так же, как и ты, и встретились здесь. Похоже, что по пробуждении нас влечет сюда, к кубу». Он кивнул на подвешенную в воздухе фигуру. «Что это за куб?» «Своего рода прибор. Светится энергией своей, не привязанной к машине. После пробуждения в нас сохранилось стремление подключиться к источнику энергии. После всех этих лет работы в машине мы привыкли к подключенности. Не то чтобы она была необходима для жизни, но...» «Откуда он взялся? Куб?» Бородач на мгновение замялся. Ответила Ада. «Мы не знаем. Он был здесь изначально. Я имею в виду с первого пробуждения». «И кто был первый?» «Я», — пригладил бороду Тимш. Наступила тишина, напряженная, но без надрыва. Я ощутил страшное раздражение. Они избили меня, заставили мычать на своем няше, а теперь хотят, чтобы я поверил в то, что они тут собрались случайно. Что-то было не так. Их синхронность, стройность полукруга, в котором они сидели, то, как бородач держал мне руки, пока другие стучали по ребрам, их косые взгляды, ужимки. Все это походило на заговор. «И вы держите меня здесь насильно?» — спросил я. Они молча смотрели на меня. «Нет, ты можешь идти, если хочешь, но...» — сказал Тимш. «Я хочу!» — немедленно заявил я, оперся ладонью об пол и встал, скрипя коленями. «Где выход?» «Постой!» — сказал бородач, глядя снизу вверх. «Куда ты?» — спросил Глич. «Обратно, в работу». «Ты не сможешь!» — тихо проговорила Ада. «Да? Не смогу?» — спросил я, не вполне определившись с риторичностью вопроса. «Мы все пришли к кубу издалека», — сказал Тимш. «Снова отыскать свою позицию в цепочке невозможно. Во мне шевельнулась непонятная гордость, задела озаренную красным уверенность и уронила озимь графин со слабостями. Графин не разбился, но по краю его пошла миниатюрная трещина. Найду. Все прекрасно помню. Где именно находился и как туда дойти? Где выход?» «Постой», — сказал Тимш. «Вы сказали, что не держите меня насильно. Если так, то я хочу уйти. Сейчас». Тимш обреченно указал пальцем по направлению, откуда я пришел. Должно быть, трещина раскрылась. Я развернулся уходить, чиркнув напоследок взглядом по бороде Тимша. Лицо его наполовину исчезло в тени. Он переглянулся с Адой. Лишь в этот момент я отметил, что ее многоглазие меня вовсе не смущало. «Постой», — повторил Тимш, но уже совершенно другим тоном. Голос его будто припал на колено и протянулся вслед, но я только прибавил хромающего ходу. В моем уме бушевала борьба, и я стремился как можно скорее победить, принять окончательное решение, уйти бесповоротно. Вдали от куба темнота сгущалась, и я вытянул руку, нащупывая расщелину выхода в стене. «Гнинь! Сум! Сн! Подожди! Послушай!» — сказала Ада. Ее незримая тень шуршала шагами позади, приближаясь. Я остановился, держась пальцем за найденную расщелину. Сердце стучало. Темнота широко раскрытых глаз двигалась темно-синими иллюзиями. Несвойственно спокойный тембр ее голоса обезоружил. Я позволил себе сдаться всего на мгновение. Быть может, дать ей шанс? Шанс на что? Остановить меня? Я непроизвольно потер пальцы друг об друга. Пальцы той руки, что несколько минут назад держало ее запястье. Теплая жидкость скользко слюркала на подушечках. «Ты правда хочешь обратно, не разобравшись, в чем дело?» Вот так вот сразу? Я сильно вдохнул и медленно выдохнул. Сколько ты уже здесь? Когда ты проснулась? Ну, когда? Это не вполне подходящее слово. Давно. Я здесь давно. Я отчетливо услышал, как она моргнула всеми глазами одновременно. Крылья бабочек по стеклам. И не пыталась вернуться? Нет, у меня было трудное пробуждение. Она крошечно кашлянула. Я обратно не хочу, да и не могу вернуться, даже если бы хотела. Не найду. А что ты имел в виду, когда сказал, что все прекрасно помнишь? Я различил во тьме полузвук. Присутствие кого-то еще. Один из них подкрался незаметно и готов был схватить. Наверное, тот безмолвный, как его. Уже смыкался капкан. Нет, резко сказал я, стартанул на ощупь и со всего маху ударился лбом об стену, отчего за глазами полыхнуло ярким. Однако это действительно был выход. Беспощадно шваркая телом, я протиснулся в просвет. Вход в пространство с кубом вновь покрылся миражом у меня за спиной. Ближайший рабочий располагался в шагах в 20. Бедолага монотонными движениями протягивал корабельные веревки сквозь круглые ручки громадных ножниц. Прямо над ним, на небольшом выступе, стоял еще один сомнамбула и наматывал эти веревки на продолговатое веретено. По бокам стояли двое и еще что-то там делали, но я не стал на них смотреть. Выражение их лиц, эти маски отсутствия, образ таблички на двери «Меня здесь нет и не будет» промелькнул в уме и в груди ухнуло. Я быстро зашагал прочь. Вокруг грякало, терлось, коцало и посвистывало упорядоченной занятостью. Отследив обратный путь до места, где я впервые очнулся от работы, своего места в цепи, я ломанулся туда, стараясь ни на кого не смотреть. «Сн!» — свистнул няш Ады. «Ты не знаешь, что делаешь! Ты этого не хочешь! Подожди ты!» Она явно приближалась. Сходу сложился план — добраться до своей точки и затормошить соседа. Меня перекинет в Бестелесье, и я вернусь. Мысль о возвращении приятно отозвалась на языке. Появился привкус кода. Предчувствие слияния, домашнего небытия вдохновляло. Возвращаюсь. Забуду, как страшный сон. Может, это и есть сон. Но Ада не сдавалась. «Слушай, я знаю точно, о чем ты сейчас думаешь», — быстро бормотала она вслед. «У меня это тоже было, у всех нас. Защитная программа машины, зависимость — это иллюзия, пойми ты. Машина так защищается, чтобы ее шестеренки не терялись. Она хочет, чтобы ты вернулся в строй. Ты ей нужен как раб, как часть, деталь. Ты этого хочешь?» «Ее хочешь?» — сорвалось криком и догнало оплюхой. Шагу я не убавил, но между пластинами моих доспехов затесался боевой воробей сомнения и зашевелил там ножками. «Это не твое желание, это она тебя волочет. Когда ты заговорил с одним из спящих после пробуждения, когда стал бестелесным облаком, помнишь, как в тебе заговорил кот?» «Да, я помнил. Однако, если она пыталась меня переубедить, упоминание о коде было напрасным. Кот. Какое сладкое слово, как леденец, постукивающий по белоснежным зубам. Кот, кот, кот». Боевого воробья сомнение придавило, и он задохнулся бы совсем, если бы не следующая ее реплика. «Да что ты такой упертый-то? В машину всегда успеешь. К тому же слушай, да слушай ты, тебя выплюнет обратно, как в прошлый раз. Провисишь в небытии черт знает сколько и вернешься. Только нас тогда уже не будет. И не с кем будет поделиться. Ты будешь один, бродить туда-сюда, и ничего у тебя не выйдет». Холод ее логики окатил ушатом. Я еще быстрее затопал, но не от того, что уперся на своем и победил, а наоборот, потому что осознал, что проиграл, но не желал принять поражение. И кот, сладкий кот, повлек меня вперед с утроенной силой. Будто услышав мои мысли, Ада крикнула: «От кода есть средство. Можно сделать так, чтобы не хотелось. Все дело в звуке. Да подожди ты, подожди!» Я проходил мимо долговязого зомби, который двигал двумя высоченными булавками рычагов. Его осунувшееся лицо слегка подрагивало с каждой итерацией. Я поймал себя на мысли, что если и остановлюсь, то точно не рядом с ним. Если остановлюсь... Ужасно болело в боку. Да чего же омерзительный тип? Он загораживал проход, и мне пришлось протереться между ним и стеной. Приблизиться к нему так, что я невольно уловил деталь, которая перевесила чашу весов. С самого кончика его дурацкого носа свисала густая мутная капля. Он никак не мог об этом знать и, скорее всего, никогда не узнает. С его точки зрения ни капли, ни носа, ни его самого попросту не было. «Он, быть может, уже 200 лет вот так вот ворочает рычаги с соплей. И еще 200 будет». «Неужели и я туда же?» В общем, отойдя от него на удовлетворительное расстояние, я остановился. Ада нагнала меня. Она протянула мне два крошечных диска и жестом показала, как их надлежит закрепить за ушами. Я взял диск и завел его за ухо. Диск был гладкий и теплый. Похоже, она несла его в ладони. «Должен сам пристать», — сказала она. «Они как магниты, только на кровь». «На кровь?» «Да. Укола не будет, но теплота, бегущей под кожей крови, привлекает материал заглушек». «Откуда они взялись?» — спросил я, балансируя диск на подушечках пальцев. Водя за ушами, все не цеплялось. «Тимш, нашел». «И куб?» «Да». Кивнула она, потупившись, и тут же разразилась какой-то непонятной агрессией. Схватив меня за руку, она щупано добралась до диска и завела его куда нужно. Заглушка пристала, и меня обдало холодком. Желание слиться с машиной тут же притихло и даже показалось глупым. Кованым движением Ада завела мне за ухо второй диск. Уперевшись большим пальцем мне в скулу и шерудируя остальными пальцами. Ее испещренное свежими порезами запястье оказалось в поле моего зрения. Несмотря на прохладцу, в которой меня заключили заушные заглушки, в груди засветилось тонкое теплое чувство. От Ады пахло чем-то знакомым, приятным. «Пойдем», — сказала она. «Тимш лучше расскажет». С этими словами она нагнулась и отвязала от своей щиколотки веревку. Затем она двинулась обратно, наматывая веревку на руку. Я посмотрел в карту. Модель пещеры, столь удобно подвешенную в моем ментальном измерении. Пройденный путь отображался пунктирной линией. Неизведанные части пещеры зияли черными провалами. В уме завращались непонятками мысли. Отчего ей нужна веревка, чтобы найти путь обратно? А я все вижу? Потому ли мои слова о том, что я помню, где находится мое место в цепи, вызвали такую реакцию? Может, я им для этого и нужен? Можно ли им доверять? Эти заглушки, они на самом деле просто защищают от машины и не делают ничего больше? Нужно их снять. Как только, так сразу. Между тем, достигли миражной расщелины. Ада легко прошла сквозь нее, не сбавляя скорости. Я же втерся с натугой, царапаясь избиенной щекой. С минуту глаза привыкали к перемене света. Затем проявилась уже знакомая картина. Сияющий куб, персонажи. Их позиции изменились, пока нас не было. Тим стоял теперь вплотную к кубу и задумчиво почесывал бороду. Глич расположился сбоку от него, откинувшись в расхлябанной позе. Мор сидел недвижимо, все так же с козырьком на лице. Того, другого видно не было. Имя его тоже потерялось. Помню только, что было их пятеро. На мгновение заискрилось подозрение, что этот пятый стоит сейчас где-нибудь в тени, не дышит, готовится накинуть на голову мешок и бить, убивать. «Они же избили меня», — думал я. «А я вернулся. Почему? Как так вышло?» Ада вступила в круг света. «А мы уж чуть было не соскучились», — хохотнул Глич. Ада что-то сказала Тимшу на няше. Тот повернулся и защурился в темноту, пытаясь разглядеть. Я вышел на свет, всем своим видом давая понять, что настроен недружелюбно. При виде меня бородач просветлел. Я отметил, что у него были ясные глаза цвета выдыхающегося льда. «Ты, наверное, хочешь узнать, что тут к чему», — сказал он. «Должно быть, много вопросов есть к нам». Я кивнул в ответ и обвел помещение внимательным взглядом, пытаясь выцепить силуэт недостающего персонажа из черноты. Я даже заглянул в свою ментальную карту, но та не отображала живых существ. «Во-первых, был еще один», — сказал я как можно грубее и без тени страха. Я решил гнуть этот сон силой. Брови Тимши на миг подпрыгнули в недоумении, но тут же разрешились. «Рут?» — он ушел погулять. Холодок от заушных дисков заглушек все не проходил и занавешивал собой не только жажду слияния с машиной, но и некоторые другие эмоции. Я не мог определить, какие именно, потому как более их не ощущал. «Гни, но няня», — сказал Глич Тимшу. «Я говорю, ему на самом деле нравится гулять, вот и все», — сказал Глич мне. Несмотря на то, что оба раза сказано было на няше, понял я только во второй раз. Хотя самого няша в реплике, обращенной ко мне, слышно не было. Я ясно осознавал, что сказано было то же самое, слово в слово. «Няш можно направлять», — раздался голос Ады, что стояла по левую руку от Тимша и разматывала клубок веревки при свете куба. С моего ракурса Тимш загораживал ее почти полностью. «Просто когда говоришь, выдели собеседника». «Выделить?» «По-другому не объяснишь», — сказала она. «Все это второстепенно», — сказал Тимш, нахмуриваясь. «Тебя, должно быть, сейчас интересуют другие вещи». Тимш был прав. Особенности их коммуникации не стояли сейчас на первом месте. Хотя концепция направления языка и была любопытной. Выходило, что няш может бить в наведенную цель, как луч, или шарашить во всеуслышание. Например, когда я говорю, меня, похоже, все понимают, потому что я говорю во всеуслышание. Если бы я говорил направленно, меня понимал бы только мой собеседник. Плюс один к картине мира. Однако меня бушевали другие пазлы. Хорошо. Во-первых, где это? Где мы? Это уже во-вторых, поджучил Глич. Во-первых, уже было. Тимш посмотрел на него, и Глич шутовски прикрыл рот ладонью. «Мы зовем это место», — Тимш обвел пальцем вокруг себя, — «внутренней пещерой. Там, за щелью, пещера внешняя». Это пока ничего не объясняло. Я молча глядел на него. «В пещере рабочие. Мы все рабочие. Шестеренки машины. Точнее, мы-то не», — сказал он, орфографически споткнувшись. Я быстро глянул на Мора. Тот так ни разу и не шелохнулся. Я решил обязательно спросить о нем. Следующим вопросом. Хоть у всех, у нас, у них разные задачи. Они на самом деле сводятся к одной цели — производству энергии, — сказал Тимш. «Короче, мы не столько шестеренки, сколько батарейки», — сказанул Глич, встал и коротко встрепенулся всем телом. «Не вполне так», — возразил Тимш. Глич поднял обе руки в жесте «не стреляйте» и прогулочным шагом вышел из светового пятна налево. Батарейки действительно хранят энергию, но одного типа. Если бы все было так просто, было бы достаточно крутить какие-нибудь колеса или там бегать внутри шестеренок, генерировалась бы однотипная отрицательная энергия, и все. Но! Он поднял палец. Энергия здесь бывает разных цветов. И у каждого цвета свой, так сказать, танец. Своя соответствующая ритуальная процедура. Мне отчетливо вспомнилась моя процедура. Чернила, бетонный блок, линия. Всплахнувшее чувство довольно близко походило на ностальгию по старым добрым временам. Одновременно со всполохом ностальгии холодок за ушами усилился, будто заглушки отреагировали на воспоминания и удвоили защиту. Я отметил, что Димш вблизи выглядел значительно моложе, чем мне показалось вначале. Обращаться к нему на «вы», так же, как и на «ты», казалось одинаково неуместно. Примечательно, что в «няше» разница между «ты» и «вы» была ярко выражена. «Ты» был острым, треугольным индикатором, тогда как «вы» — индикатором со спиленной короной, сглаженный указательно, охватывающий не только самого собеседника, но и пространство вокруг него, относительно которого сам собеседник положительно выделялся как основной элемент. «Откуда это все известно?» — спросил я. Тимш шевельнул лбом, как бы сметая мысли в центр. «Вне пещеры есть существа. Они многое могут рассказать». «Вне?» «Да, я объясню. Сначала тебе нужно знать про энергии. Как это все работает. Понимаешь, все в пещере, так или иначе, присоединено к машине. И мы в том числе. Так вот, в тот момент, когда ты сливаешься с ней, с машиной, то можно уменьшиться, трансформироваться и путешествовать». Я ничего не понял. Учитель из него был неважный, даром что бородат. На выручку пришла Ада. Она закончила разматывать свой клубок и сунула его в карман. «Пространство, где все выглядит как синие сферы? Называй как хочешь». «Шары!» — грякнул Глич из темноты. Ада проигнорировала его. «Так вот, это пространство огромное, и по нему можно легко и быстро перемещаться, потому что ты там тоже шар!» — сказала Ада. «То есть через это шаровое пространство можно выйти?» — спросил я. «Да!» — кивнула Ада. «Только вот для перехода в это пространство необходима энергия. Даже для простой коммуникации нужна энергия, поэтому мы и не можем говорить друг с другом напрямую. Для этого мы, пробужденные, придумали няш, что-то вроде беспроводного языка. Машина не может его зарегистрировать, он к ней не подключен». «А энергию вырабатывают рабочие через ритуальные процедуры. Выходит, источник один», — сказал я. «Не совсем», — сказала Ада и киношно взглянула на куб. Тимш пристально смотрел на меня, ловя реакцию. «Этот куб — наш автономный источник», — сказал Тимш, и я почувствовал, что он выделил меня няшем. Реплика его была приватна. «Это наш выход отсюда. Я был там, я знаю, но есть одна проблема. Чтобы его запустить, нужно 5 лиц. Буду откровенен, мы ждали тебя, 5-го пробужденного. И у меня есть некоторое основание полагать, что ты несколько особенный». «Ихня!» — выкрикнул Глич и вдруг вышел на свет с неожиданной стороны. «Ихня, бабонька!» Меня терзало. Будто за ширмой моих легких нарисовались иголочки и елозили по винильной поверхности, выхватывая неровности, обращая их в несуразную мелодию, нервный диссонанс. «Вы говоришь, что уже был там. Значит, вы уже могли включить этот куб. Вас же уже 5, так? 5 лиц. Если вы смогли, тогда...» «Бабанесса!» Щелкнул пальцами Глич и, наконец, навел свой смысл на меня. «Работает голова, да? Только проснулся И уже соображаешь, шаришь, — хохотнул он. Да, нас было пятеро, — сказал Тимш. Но Мор больше не может путешествовать. Когда он вернулся, он... Это теперь не важно. Что с ним стало? Как это не важно? Ада подошла ко мне. Она была на голову ниже меня ростом и проницательно смотрела из-под лобья, снизу вверх. Сконцентрированное пламя. Сын, у тебя только два варианта. Ты либо идешь с нами до конца, либо возвращаешься назад. Я думаю, мы это уже проходили. Я отвел глаза, не выдержав мерцающих глубин ее многоокого взгляда, этих королевских бездн, в которые по спиральным затопленным лестницам бесконечно сплавлялись мириады мертвых кораблей с заледеневшими иллюминаторами и крутились, вращая скрипучими рулевыми колесами вниз и вниз и вниз, без дна, без дна, без дна. Я не мог ей возразить. Кому угодно, но не ей. Я был скован, порабощен. У меня не было ни единого шанса.